Ну, тогда последний вариант. Непроверенный, не факт, что рабочий. Я заинтересованно вздернула бровь, а призрак фыркнул и заявил. К Касту обратись. И добавил, причем с самым серьезным видом. Он сын бога, так что не удивлюсь, если тоже силой наделять умеет. Я сперва нахмурилась недоуменно, а потом в памяти всплыла легенда об обретении местным населением магии, и недоумение сменилось возмущением. «Сам-то понял, что предлагаешь?» — недружелюбно поинтересовалась я. Призрак только плечами пожал. «А что?» «Я не собираюсь спать с Кастом, зяб! И, кстати, ты не хуже меня знаешь, что этот способ не работает!» Призрачный собеседник глянул вопросительно, я же проглотила смешок и пояснила. «Если бы этот способ работал, сейчас бы половина факультета огня в отличницах ходила!» Кракозябр, в отличие от меня, улыбку сдержать не мог. И протянул, прищурив янтарные глазищи. «Не наговаривай на мальчика. Никакая не половина. Треть в лучшем случае». Комментировать эту информацию я не стала. Вместо этого озвучила новое предположение. «А повысить уровень силы с помощью зелья можно? Хотя бы временно?» «Ну а что? Если у них есть восстанавливающие силы энергетик, то почему бы не существовать энергетику, повышающему уровень мага?» «Нет, Даш», — разочаровал призрак. «Извини, но подобных составов не бывает, только для силы физической». «Эх, жаль, но отчаиваться не буду. Пусть не сегодня, пусть завтра, но обязательно что-нибудь придумаю. Главное, не опускать руки. И раз другого способа нет, учиться и практиковаться. И искать». Печально вздохнув, я развернулась и направилась к письменному столу в намерении снова сесть за учебу, но не дошла, потому что еще один вопрос вспомнился. «Зяб, а если Твира в мой мир переместить, как думаешь, выживет? И сам переход выдержит?» «Ну, прежде водить Твира в твой мир никто не пробовал», сказал призрак, помедлив. «Но я думаю, проблем не возникнет. Тем более Кузя признал в тебе хозяйку. Между вами есть связь, так что... Нет, проблем точно не будет». «А ты?» «Что я?» «Ты переход между мирами выдержишь?» — уточнила я. «Выдержу», — ответил зяба и добавил. «Но на перенос моего зеркала очень много энергии нужно. Оно слишком тяжелое». «А если переселиться в зеркало поменьше, такое возможно?» Кракозябр откровенно завис и ответил далеко не сразу. «Никогда об этом не думал. Нужно попробовать». «Ага, то есть это напольное зеркало с вычурной рамой реально его дом? Или, правильнее сказать, база? Интересно, а как так получилось, а? И почему именно это зеркало?» Увы, прояснить данный момент не удалось. Зяба сперва замер, словно прислушиваясь к чему-то, потом буркнул, что скоро вернется, и исчез. А зеркало вновь стало нормальным, и в нем теперь отображалась заметно утомленная студентка первого курса факультета огня. Глядя на тени под глазами и собственный несчастный вид, стало себя искренне жаль. Жаль настолько, что возникло желание снова приложиться к подаренному глунам энергетику. И лишь воспоминания о том, чем закончилась прошлая дегустация, вернули в чувство. Нет, никаких допингов и уловок. Будем бороться честно. И хотя глупо верить в справедливость, но вдруг зачтется. Еще один усталый вздох, и я снова развернулась, чтобы подойти к письменному столу, упасть на стол и открыть учебник по преобразованию первичной огненной энергии. Учиться, пока есть такая возможность, и не сдаваться. Ведь сдаться всегда успеем. Удивительно, но как-то так вышло, что изначально очутившись в самой гуще событий, во время расследования я осталась не у дел. Мне ничего не рассказывали. Ни Каст, ни Дорс, который, безусловно, в курсе ситуации был. Даже Кракозябр через зеркала подслушивающий отмалчивался. Это было не то чтобы обидно, но, черт, неправильно, несправедливо. Особенно после того, что мне пришлось пережить в спальне Глуна. А самым неправильным было то, что когда я сунулась с вопросами, в ответ услышала лишь... «Даш, не лезь!» Это от Каста. «Успокойся, без тебя разберутся!» Это от Зябы. Дорс так и вовсе подмигнул, по голове потрепал и сбежал. Успокаиваться не хотелось. Да и как можно успокоиться, когда такие дела творятся? А если добавить ко всему этому ощущение информационного вакуума, возникшее еще в понедельник? Нет, ситуация вокруг этого расследования определенно нервировала. И даже убийственный загруз по учебе, который устроили нам преподы, от ощущения неправильности не спасал. И пусть длилось все это каких-то 3 дня, я все равно успела мысленно окрестить себя брошенкой и прийти к выводу. Когда все закончится, сама объявлю бойкот. Всем, кроме маленького котика с большими ушами. Кузя был единственным, кто не забыл о моем существовании. Именно с ним я разделила радость первой стипендии, которую выдали во вторник. Ему же поведала о первых успехах в вопросах трансформации пульсаров. А утром в среду именно он, милаха с бордовой шерсткой, выслушивал мои сомнения на тему дополнительных занятий с Глуном. Сказать Кузьме все я, разумеется, не могла, поэтому спич получился невнятным. Вслух я рассуждала лишь о том, что занятие не состоится по причине расследования и присутствия в Академии комиссии, ведь ясно, что господа из совета педагогическое рвение не одобрят, следовательно, Глун не придет. Ну и еще одна очевидная причина. Глун теперь не только препод и куратор первого курса, на него еще обязанности декана повесили, то есть он загружен по самую макушку, ему не до меня. Кузя активно кивал. Я же искренне пыталась понять, радует меня такое положение вещей или нет. И то и дело возвращалось мыслями к главной, на мой взгляд, причине, тому разговору в спальне. Какое к черту репетиторство, когда я столько лишнего узнала? Глун не станет со мной заниматься. Да и я по уму должна обходить куратора стороной. Вот только об отмене уроков ни слова не прозвучало, да и нашу предыдущую сделку никто не отменял, равно как и сессию. И как тут быть? Что делать? Не могу сказать, что эти вопросы мучили весь день, но когда закончился обед, и все сокурсники отправились на занятия по медитации, от которого я была освобождена, меня охватил легкий мандраж. Вариантов действия было 2. Вернуться в общагу или все-таки дойти до аудитории, где проходил прошлый урок с фон Глуном? Поразмыслив, я выбрала второе. Просто чтобы убедиться. Лафа в виде вменяемого препода, который подтягивает меня по программе, закончилась. К двери той самой аудитории я подошла не без дрожи. И лишь спустя минуту решилась постучаться. Ответа не последовало. Глубоко вздохнув, я постучала снова. Но, так как ответа опять не было, приоткрыла дверь, чтобы заглянуть и окончательно убедиться. Убедилась. Аудитория была пуста. То есть все-таки не пришел, что и следовало доказать. Чувство досады было неожиданным и острым, а вслед за ними и обида накатила. Значит, на фантазии у него время есть, а на уроки, увы. Ну что ж, ладно, с ним все понятно. Грустно усмехнувшись, я вновь взялась за ручку в намерении закрыть дверь и уйти, и вздрогнула, потому что сзади прозвучало... «Долго ты так стоять будешь? Звонок уже прозвенел». Я растерянно застыла, но куратор ждать, пока я приду в норму, не собирался. Подтолкнул в аудиторию и, закрыв дверь, скомандовал. «Бери стул и садись». После чего обогнул меня и направился к преподавательскому столу. Шок. «Да». Именно это чувство вызвало у меня появление фон Глуна. Но уже через секунду шок сменился другим, куда более сильным ощущением. Меня, что называется, накрыло. То есть 4 лекции Глуна, которые состоялись на этой неделе, я пережила совершенно спокойно, а сейчас залилась жгучим, совершенно неуместным румянцем. Просто он двигался в той же манере, что и в последнем сне. Резко, быстро, уверенно. И пусть он всего лишь шел к столу, а не нависал над обнаженной иномерянкой, но эта пластика... Она сказала все. Пришлось закусить губу и вдохнуть поглубже, чтобы согнать румянец. Но моя неадекватность не могла остаться незамеченной. «Проблемы?» — обернувшись, спросил Глун. Я резко потупилась и замотала головой. «Тогда какого кхарна ты до сих пор мнешься у двери?» На подрагивающих ногах я подошла к ряду стоящих вдоль стены стульев, подхватила один и направилась к Глуну. И хотя понимала, что ситуация предельно дурацкая, выправить ее все-таки попыталась. «Простите, профессор, Просто вы так неожиданно появились. К тому же я была уверена, что это занятие не состоится, потому что...» «Потому что что?» Перебил Глун строго. «Ну, нет, у меня не хватило пороху напомнить о той встрече. А прочие моменты, по большому счету, аргументами вообще не являлись». Куратор, слава богу, допытываться не стал. Подарил очередной строгий взгляд и скомандовал. «Садись и напомни, на чем мы остановились». Я, разумеется, напомнила. А Эмиль фон Глун дождался, когда закончу возиться с сумкой, открою тетрадь и обращу все внимание на него. И лишь после этого принялся отвечать на первый из тех вопросов, которые сам же на это занятие перенес. Вопреки дикому смущению и сильному желанию сбежать, я слушала и записывала. Первое время молча. Потом все-таки втянулась и начала уточнять моменты, которые были непонятны. А куратор, несмотря на явное раздражение, на эти вопросы отвечал. Причем подробно и доходчиво. В общем, процесс медленно шел вперед. И на звонок, возвещающий окончание текущего занятия, мы, как и в прошлый раз, внимания не обратили. А вот следующий звонок, который означал окончание всех занятий, внимание Глуна все-таки привлек. «Так, все». Закончив разъяснять очередной вопрос из моего списка, сказал куратор. Голос его был серьезным, резким, поэтому, несмотря на увлеченность, я вздрогнула. И тут же сообразила, недавние события и присутствие в Академии комиссии на ход наших занятий все-таки повлияли. Сидеть до ужина, как в прошлый раз, Глун не собирался. Но я ошиблась. «Все, Дарья», — повторил профессор, откидываясь на спинку стула и закладывая руки за голову. Смотрел при этом куда-то в пространство. «Хватит теории!» Я удивленно приподняла бровь. «То есть мы чего, к практике переходим? Снова будем базовые жесты пробовать? Блин, а я не пропалюсь? Я же учила только те, которые для трансформации пульсаров нужны. Не может ли Глун по набору жестов определить, что я учебник в библиотеке умыкнула?» А куратор тем временем перевел взгляд на меня. В синеве его глаз на миг мелькнуло нечто странное, отдаленно похожее на усмешку. «Ладно», — сказал он, резко принял правильную позу и тут же не менее резко поднялся из-за стола. «Пойдем». Я сглотнула, судорожно закрыла тетрадь и пихнула ее в сумку. И все-таки не удержалась, спросила. «Куда?» «Куда-куда? В тренировочный зал, разумеется».